Седьмое. Я прозвала его Лисом сразу, как только увидела. Помнишь, мамуль, Домино? Это единственная настоящая книга, которая осталась у меня. Все отобрали еще там, на земле. Они и Сеттона Томпсонова отобрали, да зазевались. Я и схватила то, что на краю стола лежало, и под рубашку сунула. Так вот, Кэт говорит, это Лей. Познакомься, Лиза. Это Люк, поправил Ник. А он голову опустил. Волосы черные, длинные, до лопаток. Челка пол лица закрывает. И отдельные белые прядки от макушки. Это у него прическа такая была. Глянул из-под челки. Глаза показались огромными. На узком лице тоже черные, злые, вытянутые к вискам, да еще подведенные. Ни у кого никогда не встречал таких блестящих глаз. Вспомнила, что видела этого чудного, разодетого в кружева парня в кафе. Лис любит одеваться по старинной моде. Заскок у него такой. Пунктик, придурь, бзик. Носит рубашки, пиджаки, сюртуки, френчи, костюмчики самых невероятных фасонов. И ты не поверишь, мамуль, камзолы. Честное слово, не вру, настоящие камзолы. Из таких материалов, которые, по-моему, на земле только в музее хранились. А иногда поверх камзола надевают что-то вроде кафтана. Смех, да и только. И жабо кружевные, и на манжетах кружева. А какая обувь? Нет, ну, носил бы костюмы какой-нибудь эпохи Цин, например. Так нет же, лорд Байрон тайваньского розлива. Я девушка начитанная, и все тут. Хотя, думаю, Лис про Байрона не слыхивал. Ну, если смотреть правде в глаза, сидит все это на нем здорово. Отлично просто сидит. Но мне почему-то смешно становится, когда я его в этой красотище вижу. Нет, ну, мам, ты представь. Идешь ты по нашим местным улицам. Вокруг металл и пластик, подсветки, роботы и прочее, фантастический фильм. Народ в основном есть не на отдыхе, то в комбинезонах. Удобно, практично. И тут среди всего этого появляется чудо-юдо в парче и кружевах. Шпаги на боку не хватает, и фавориты его в одежке попроще следом топают. Морды раскрашенные, наглые. Я когда Лиса на улице встречаю, забегаю в какой-нибудь магазинчик, пока не отсмеюсь, не выхожу. Однажды попалась, но все обошлось, я даже прощения просила. Не стоило над убогим смеяться. Если б не кружева, прозвала бы Чингачкуком с боевой раскрас. Он ведь даже прическу носил одно время, а-ля последний из магикан. Хвост на затылке, остальное выбрито. И косички до пояса были, и локоны. Про цвет волос умолчу. Фильм ужасов. Развлекают здесь так. Но камзолы только лисова прихоть. Когда я переехала к Барлу, Лис жил в первой колонии при лабораториях Ника. Он там, видите ли, работает. Скажите, люди добрые, кем этот павлин-мавлин может работать? В доме был мир и покой. Через несколько месяцев Лис вдруг переехал в свои домашние апартаменты и в кафе стал появляться чаще, подозревая, чтобы изводить меня. Он стал братцем Лисом, когда из-под тишка начал делать мне разные пакости. Подножки его идеи, и не только подножки, всего и не упомнишь. Кэт обожает, когда я готовлю. Баба Марфа, ну и гордилась бы. А готовить здесь непросто. На открытом огне нельзя, даже воду не кипятят. Все готовят только в плите. Но в какой? Функции дышиша, то есть много. Так вот, Лис ел мою стряпню с таким выражением, будто я подсыпал ему яду. И чем больше меня хвалила Кэт, тем больше он оставлял еды в тарелке. Но не паразит ли, а? Настоящую еду не ел. У Барлоу продукты натуральные. Если б ты знала, что мы ели в детском доме снаружи. В детском доме колонии уж кормили лучше, хотя все искусственно. А когда меня Ник и Кэт к себе взяли, то я и вовсе голодать перестала. У Кэт-то мука есть, даже мясо бывает. Крылышки куриные готовлю, пальчики оближешь. И представляешь, он кусочек в рот берет и начинает демонстративно долго жевать. Так и думаешь, сейчас выплюнет. Все аккуратненько делает, с краешка кусочек отломит, отрежет и большую часть оставит на тарелке. Не нравится, видите ли. Потому и худющий, потому и злой. Я долго за ним доедала. Жалко ведь, пропадает добро. Бабушка Марфа его быстро воспитала, как миленький бы ел все, что дают.